История 83. Дорожите всем, что имеете. Однажды я очень быстро вспомнил все свои лучшие моменты в жизни. Помните монаха, с которым я познакомился в джунглях? Во время нашего знакомства я прошел одну очень крутую практику. Я спросил монаха, как мне почувствовать счастье, как мне осознать эту энергию. А он мне сказал: «Сейчас покажу. Счастье у тебя под носом. Счастье уже давно внутри тебя. Закрой глаза и вспомни, как ты научился плавать или кататься на велосипеде. Как ты первый раз поплыл или поехал. Как ты пошел в первый класс и как звенел звонок перемены. Как ты первый раз приехал в другую страну в отпуск. Как ты первый раз поцеловался. Как ты сдал вступительный экзамен в институте. Как ты заработал свои первые деньги, как держал их в руках. Как ты впервые в жизни стал жить самостоятельно. Если у тебя есть дети, вспомни рождение ребенка. Вспомни, как держал малыша на руках и как он сам сделал первые шаги без помощи. Вспомните и вы это. Вспомните и улыбнитесь. Ради таких моментов стоит жить. Это и есть контуры счастья. А сколько еще удивительных моментов вас ждет в жизни? И они обязательно наступят. А еще радуйтесь жизни, ведь это самое важное, что с нами происходит. И если сегодня с вами проснулись все, кого вы любите, вы уже самый счастливый человек на свете. Я помню, как врачи много часов сражались за мою жизнь. Накануне того рокового дня я весело сидел с друзьями в ресторане в модном месте Москвы и даже представить не мог, что все так обернется. Спустя несколько дней после операции, когда из меня торчали всякие трубки, а по венам текло больше лекарств, чем крови, я опять начал думать. И пока действовало обезболивающее, я записал свои главные мысли, которые определенно должны появиться в этой книге. Начнем как раз с боли. Я думал, что многое знаю о физической боли. Оказывается, не знаю совсем ничего. От боли, как выяснилось, можно потерять сознание и начать кричать, когда зубная эмаль стирается меньше, чем за минуту. Спасибо Вселенной, которая придумала серьезное обезболивающее, доступное только в больнице. Этим добрым людям нужно дать Нобелевскую премию. Я был благодарен им со слезами на глазах. Второй момент — это спокойствие и безмятежность. Когда меня везли в операционную, мне вдруг перестало быть больно и страшно. Все чувства ушли. Осталось только умиротворение. Торжественность и ощущение какого-то единения с миром в нормальном его понимании. Новый телефон, пачка денег, разные ключи и документы. Все осталось в сейфе вместе с контактами тех, кто их заберет, если меня не станет. Я был один на один с природой и Вселенной. В том самом виде, в котором я в этот мир однажды пришел. Так вот о единении. Мне полностью побрили большую часть тела, и вот лежу я голый и гладкий на операционном столе и думаю, все эти телефоны, деньги, машины, квартиры — это такая ерунда и совсем не то, что должно остаться после человека. В один момент все материальное потеряло ценность. Я вспоминал лучшие моменты своей жизни и благодарил Бога за то, что они были. Мне совсем не было страшно умереть. Скорее, очень грустно и обидно. В этой жизни есть вещи, ради которых стоит жить, и к материальному они не имеют никакого отношения. Именно в такие моменты понимаешь, чего ты не успел сделать на самом деле. А еще перед тем, как меня вырубило, я запомнил голос одного врача. Анестезиолога. Он был очень ласковым и добрым. Я никогда не слышал таких добрых голосов. Почему-то вспомнился Платон Каратаев из «Войны и мира». Возможно, это как раз и был Бог. Он все время со мной разговаривал и говорил, что все будет хорошо. Вообще, команда врачей в операционной — потрясающие люди. Мне удалось даже рассмеяться с ними над каким-то нелепым анекдотом. В мире нет слов описать мою благодарность. Очень жаль, что большинство людей начинает по-настоящему ценить врачей, только когда их приперло. Ну и, конечно же, отдельное слово о времени и об удачном стечении обстоятельств. Если бы неправильно поставили диагноз, если бы на час позже, вы бы эту книгу никогда не прослушали. Я проснулся другим человеком, еще более осознанным и глубоким, я увидел и почувствовал то, что раньше не до конца понимал и принимал. И это сильно поменяло мой взгляд на мир и мою философию. Как тогда в пустыне, когда я работал в лагерях беженцев. В день, когда я пришел в себя после операции, я точно понял, как мне стоит жить дальше. Еще больше помогать людям и миру стать лучше. Ведь плохое и так вокруг нас уже давно льется через край. И, конечно же, о самом главном. Цените свою жизнь. Улыбайтесь и наслаждайтесь каждым мгновением и каждым моментом. Дышите полной грудью каждую секунду. Берегите свою жизнь и дорожите всем, что имеете. И не зацикливайтесь на материальном. Делайте как можно больше хороших и добрых дел. Это только так кажется, что мы бессмертные, никогда не умрем и сделаны из резины и всякого волшебства. До операции я тоже так думал. Увы, это не так. Всем мира и добра.